В личных покоях царя небесных зверей. Опомнившись от потрясения, Ху Фэйцинь поспешно схватил Лаолуна за плечи и поднял. «Лаолун», — с беспокойством сказал он, — «не нужно падать передо мной ниц. Мы ведь друзья. Если тебе нужна помощь, если я чем-то могу тебе помочь, только скажи, я с радостью тебе помогу». Звуки голоса Ху Фэйциня, кажется, несколько привели Лаолуна в чувство. Взгляд его прояснился немного. Он несколько раз прочистил горло, чтобы изгнать скрип из голоса, и сказал: «Хушэнь». «Другое дело», — кивнул Ху Фэйцинь. «Лаолун, что случилось? Цинлун сказал мне, что ты заперся в своем дворце и никого не желаешь видеть. Твои подданные беспокоятся». Лаолун сжал пальцы поверх запястья Ху Фэйциня и пригласил: «Идем. Без сопровождения разыскать что-то в драконьем дворце практически невозможно, даже с небесным зрением». Ху Фэйцинь порадовался, что они шагнули под сумрак внутренней анфилады. Он смутился, потому что позабыл, что собирался воспользоваться небесным зрением. А ведь это самый простой способ кого-то разыскать. «Мне простительно», — подумал Ху Фэйцинь. «Столько новых впечатлений за последние четверть часа». «Хушэнь», — сказал Лаолун, приостановившись ненадолго у большого окна, из которого открывался прекрасный вид на россыпь звезд среди облаков. «Скажи, ты знал обо мне, Исюань?» Ху Фэйцинь быстро взглянул на Лаолуна. Тембр голоса того изменился. Этот вопрос был для него первостепенной важности. Но Ху Фэйцинь не знал, какого ответа Лаолун от него ждет. В мире демонов он замечал некоторую фамильярность Лаолуна по отношению к Ху Сюань, но не придал этому большого значения, поскольку Лаолун со всеми вел себя так, даже с Худзином. А выходит, это что-то дозначило. «Что-то произошло с Сюаньзе?» — осторожно спросил Ху Фэйцинь. Лаолун явно смутился. «Я Сюань. Мы...» Ху Фэйцинь на долю секунды широко раскрыл глаза. Он был не настолько наблюдателен, как Хуэй, поэтому даже не подозревал, что между Ху Сюань и Лаолуном могло происходить нечто подобное. «Только не Сюаньзе», — машинально подумал Ху Фэйцинь, который никак не мог представить, чтобы она... Эту мысль прервала другая, и Ху Фэйцинь растерянно ее озвучил. «Но ведь я слышал, лисьим знахарям это запрещено». «Да», — сказал Лаолун, и на его лбу меж бровей залегла глубокая складка. Ху Фэйцинь нахмурился. Он подумал, что догадался, о чем Лаолун хотел его попросить. Как лисий бог, он обладал властью менять лисье дао по своему усмотрению. Лаолун, вероятно, хотел попросить, чтобы разделы безбрачия и лисьих знахарей изменили или дополнили, скажем так, с драконами можно. Это было бы очень в духе Лаолуна. «Разве не лучше поговорить об этом с Хувеем?» — предположил Ху Фэйцинь, хорошенько подумав. «Ведь он теперь владыка демонов». «Он мне ничем помочь не сможет», — однозначно сказал Лаолун. «Ведь он владыка демонов. Если кто-то вообще может мне помочь, так это небесный император». Так Лаолун обращался к нему не как к лисьему богу, а как к небесному императору. Отсюда и величание, и небесный поклон. «Если это в моих силах», — осторожно сказал Ху Фэйцинь, не совсем понимая, как небесный император может решить проблему, связанную с лисьими знахарями. Ведь это касается внутренних лисьих дел мира демонов. «Я забрал Сюань на верхние небеса», — сказал Лаолун со вздохом. «А? Что?» — воскликнул Ху Фэйцинь в ужасе. «Как ты мог?» «Я знаю, что лисьим знахарям запрещено покидать...» «Да ведь ее развоплотит аура миров!» «О, это уже случилось! Сюаньзе, она...» «Аура миров не способна причинить ей вред», — возвысил голос Лаолун, видя, что Ху Фэйцинь начал строить самые чудовищные предположения. «Она попробовала моей крови. Ты знаешь, что это значит». «Если так, тогда что могло случиться?» «О-о-о-о!» — протянул он, округлив глаза. «Неужели лисьи демоны решили ее отбить и вновь объявили войну?» «Как ты себе это представляешь?» — рассердился Лаолун. «Да они бы и до нижних небес не добрались». «Откуда мне знать о чем-то, если ты толком об этом не говоришь?» — вспылил Ху Фэйцинь. «Хватит обиняков. Говори как есть. Сюаньзе все в порядке». «Лучше тебе взглянуть самому», — сказал Лаолун после молчания. Ху Фэйциню этот ответ не добавил определенности. Он сердито засопел, и волосы на его голове стали складываться в лисьи уши. Признак раздражения. Вообще, ответ Лао Луна мог означать что угодно, даже самый печальный исход. Ху Сюань хоть и выпила драконьей крови, но она не была ни богом, как Ху Фэйцинь, ни архидемоном, как Ху Вэй. Даже если развоплощение не произошло, аура миров могла как-то повлиять на ее здоровье или существование. А Лао Лун ничего толком не говорит и только заставляет Ху Фэйциня волноваться еще больше. «Тогда идем», — хмуря брови сказал Ху Фэйцинь. «Показывай, что я должен увидеть, а уж потом я решу, что с тобой сделать». Лао Лун на секунду выгнул бровь, но ничего не сказал в ответ. Только провел Ху Фэйциня в покои, которые принадлежали ему самому. Личные покои царя небесных зверей. Они были такие же просторные, как и весь дворец. Но внутри было довольно много изящных вещиц. Ширмы, занавеси, картины, светильники. И большая кровать с опущенным пологом из газовой ткани. Крылья носа Ху Фэйциня дернулись на секунду. Он почуял Ху Сюань и выдохнул с облегчением. Запах живого. Лао Лун подошел к кровати, приподнял полог и знаком пригласил Ху Фэйциня подойти. Ху Сюань полулежала на кровати, настолько увлеченная какой-то книгой, что даже не заметила подошедших. Выглядела она здоровой и бодрой. Сердце у Ху Фэйциня отпустило. «Сюаньзе!» — радостно окликнул Ху Фэйцинь ее. Ху Сюань подняла на него глаза. Ху Фэйцинь несколько растерялся. Он хорошо помнил, что глаза Ху Сюань были похожи на его собственные, с льдистым отливом. Именно поэтому многие говорили, что они как родные. Но сейчас Ху Сюань смотрела на него синими глазами такого сочного оттенка, что резала взгляд. Ху Фэйцинь собирался спросить у Лао Луна, что это за странная метаморфоза. Но тут Ху Сюань сказала то, отчего у Ху Фэйциня невидимая шерсть встала дыбом. «Ты кто?» — с любопытством спросила Ху Сюань. Ху Фэйцинь резко развернулся к Лао Луну. «Что происходит?» Лао Лун накрыл глаза ладонью и тихо застонал. Плечи его опустились. Он как будто постарел на 100 лет и одряхлел за одно мгновение. Голос опять стал скрипучим и полным безысходности. «Это моя вина», — сказал он. «Это я во всем виноват». «Рассказывай», — сурово велел Ху Фэйцинь.